Таким образом, в первые же часы наступления я почувствовал, что накал сражения усиливается. Теперь только успевай своевременно вводить новые войска. И мы занялись этим. Прежде всего дали команду генералу Вольскому начать выдвижение своих передовых отрядов, чтобы они шли непосредственно за первым эшелоном. Мы полагали, что тем продвижение пехоты и сопровождающих ее танков при дальнейшем вклинении в оборону неизбежно замедлится, как это случалось обычно при прорыве тактической обороны. А вот тут-то и подоспеют танковые корпуса, чтобы еще более ускорить темп прорыва. Расширялся и фронт наступления за счет ввода 4-й ударной армии. Генералу Малышеву, вызванному на наблюдательный пункт, была поставлена задача силами 3 стрелковых корпусов перейти в решительное наступление на правом крыле фронта в общем направлении на Аммене-Эзере. Не оставили мы без внимания и 51-ю армию, находившуюся севернее Шауляя. Генерал Крейзер получил приказ начать движение 2 корпусов к реке Вента в готовности вывести их в сражение на следующий день в стыке 6-й гвардейской 43-й армии. Мой заместитель генерал Кузнецов выехал к генералу Вольскому, чтобы уточнить с ним рубеж ввода и наладить взаимодействие танковой армии с армиями Чистякова и Белобородова. Таким образом, мы привели в действие все свои силы. В связи с этим перед нами во весь рост вставала труднейшая задача – протолкнуть вперед всю эту махину по ограниченному количеству дорог, да так, чтобы войска не перемешались. Догнать дивизии первого эшелона в таких условиях войскам развития успеха оказалось нелегко. Наступавшие соединения первого эшелона растекались вглубь и вширь, словно вода, прорвавшая плотину. Несмотря на запоздалое начало, они без задержки преодолели первую оборонительную полосу врага и двинулись ко второй. При такой стремительности и ограниченности во времени лишь в одном стрелковом корпусе 6-й гвардейской армии удалось в этот день ввести в сражение дивизию 2-го эшелона с целью прорыва 2-й оборонительной полосы. Использовать армейскую подвижную группу, 19-й танковый корпус, генерал Чистяков не решился до форсирования реки Вирвете, за которой была оборудована 2-я полоса. Но сходу преодолеть реку и ворваться туда передовые дивизии явно не успевали. Короткий осенний день промелькнул быстро. А вечером и ночью в непроглядной осенней тьме вводить в сражение крупные силы без специальной подготовки – безумие. Поэтому я, не колеблясь, разрешил Чистякову, как говорится, задействовать свой танковый корпус на следующий день. Генерала Вольского, на КП которого я поехал вместе со Скорняковым, застали в сильнейшем раздражении. Он слал проклятие на тылы наступавших стрелковых дивизий, которые задерживали выдвижение танковых и механизированных бригад его армии к рубежу ввода в сражение. Не смогли ему помочь ни Чистяков, ни Белобородов. Нельзя было от наступающих дивизий отсечь тылы, которые без того отстали, с трудом продвигаясь по раскисшим дорогам. А в таких условиях и танковой армии не вырваться вперед. По самым оптимальным нашим расчетам, обогнать стрелковые дивизии первого эшелона корпуса танковой армии могли лишь с наступлением непроглядной осенней темноты. А ведь в танковых корпусах тоже немало автотранспорта. Представив всю опасность перемешивания войск и неразберихи, которые возникнут, когда танковая армия в темноте врежется в боевые порядки стрелковых дивизий, мы решили начать ввод танковой армии с наступлением светлого времени. Наше решение не вводить в сражение 19-й танковый корпус и 5-ю гвардейскую танковую армию к вечеру 5 октября в настоящее время оценивается, насколько мне известно, некоторыми советскими военными историками отрицательно. Они утверждают, что быстрое продвижение стрелковых дивизий первого эшелона могло послужить и достаточным основанием для ввода в прорыв подвижных групп фронта и 6-й армии. Борьба за советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне 1941-1945. Рига, 1967 год, книга 2, страница 185. Это по меньшей мере слабо аргументированное утверждение. Сейчас некоторые из тех, кто ведет исследования прошлой войны, иногда, видимо, не могут представить себе корпус или армию реально на местности. А на карте они кажутся такими маленькими и такими мобильными, что трудно понять, как это тот или иной военачальник не успел ввести корпус или армию. Но даже опытный полководец, отвыкший видеть реальные армии на поле сражения, когда воюет на каком-нибудь стратегическом учении на картах, так иногда увлекается, что начинает передвигать армии на сотни километров, не задумываясь о том, возможно ли это на практике. Мне припоминается в этой связи один случай, имевший место на стратегическом учении вскоре после войны. Один генерал принял решение немедленно перебросить общевойсковую армию на новые направления. Ну, а раз решение принято, то штабы к назначенному времени эту армию нарисовали на карте уже в другом районе, поскольку для этого требовался лишь красный карандаш и минута времени. Покойный Константин Константинович Рокоссовский так был поражен невероятной прыгучестью армии, что лично проехал на газике весь лесисто-болотистый маршрут, который условно преодолела воображаемая армия. Оказалось, что даже он на машине и днем едва успел пройти это расстояние в установленное для армии время. Так и в нашем случае. Легко красным карандашом нарисовать танковую армию к концу 5 октября где-нибудь далеко западнее реки Вирвиты. Но, к сожалению, условия, сложившиеся 5 октября 1944 года, не позволили это осуществить на деле. Ведь в первый день наступления мы только в полдень смогли двинуть разведывательные отряды. За ними последовал ввод главных сил стрелковых дивизий, подтягивание артиллерии, инженерных средств, сразу же отставших тылов. И все эти весьма сложные мероприятия осуществлялись на местности, расквашенной долгими осенними дождями. Не следует еще забывать, что октябрь – не летний месяц, вечерело рано. И вот если все это наши критики взвесят тщательно, то иначе оценят упомянутый эпизод. Итак, войска остановились на достигнутых рубежах, чтобы привести себя в порядок, пополниться горючим и боеприпасами и с рассветом двинуться дальше. А командиры соединений и частей выслали вперед разведку и передовые отряды, чтобы держать противника в напряжении. Мы стали подводить итоги. Войска 6-й гвардейской 43-й армии успели углубиться в расположение противника от 14 до 17 километров и расширить фронт прорыва до 76 километров. Они закрепились на линии населенных пунктов, Папели, Рудышки, Тришкяй, Юзефа, Смильги. В районе города Тришкяй соединением 6-й гвардейской удалось подойти непосредственно ко второй оборонительной полосе. Более скромные результаты были у генерала Чанчибадзе, сообщавшего, что его войсками полностью прорвана первая оборонительная полоса на 18-километровом участке. Передовые дивизии углубились в оборону противника на 7 километров. И по-прежнему в авангарде наступала 16-я литовская стрелковая дивизия. Ее 249-му стрелковому полку удалось сходу форсировать реку Крожента и оседлать шоссе Шауляй-Кельми. Вечером офицеры штаба фронта для доклада в Москву подсчитали, что за первый день освобождено 250 населенных пунктов. Меня очень волновала мысль, какие меры предпримет Шернер на следующий день. Но полковник Хлебов, увлекшись опросом многочисленных пленных, сумел лишь перечислить разрозненные факты, собранные разведкой за день. Судя по донесениям авиаторов, которые подтвердили выдвижение танковых колонн севернее участка прорыва, на следующий день Шернер мог подтянуть 2-3 танковые дивизии. Показания некоторых пленных, доставленных в штаб фронта, весьма меня заинтересовали. Обер-лейтенант, захваченный на пути из штаба 40-го танкового корпуса, заявил, что командир его дивизии был предупрежден 4 октября о том, что русские недели через две, возможно, предпримут наступление. Поэтому ни у кого и мысли не было, что, как выразился пленный, меч уже занесен и на следующий день неотвратимо обрушится на наши головы. Получив первые донесения штаба дивизии о начале нашего наступления в районе Шауляя, начальник штаба 40-го танкового корпуса доложил об этом в штаб группы армий «Север». Но там не поверили, что советские войска успели подготовить крупное наступление и расценили его как бои местного значения. Эта ночь прошла без отдыха. Высланный генералом Чистяковым от 19-го танкового корпуса усиленный 3-й мотострелковый батальон 26-й мотострелковой бригады под командованием майора Писарева в 3 часа ночи внезапно атаковал противника. Несмотря на беспорядочный, но плотный огонь гитлеровцев, отряд форсировал реку и захватил переправу. Фашистское командование бросило против него охранный полк. Отразив несколько атак, отряд все-таки удержал плацдарм до подхода главных сил корпуса. В ту же ночь генерал Чанчибадзе решил подготовить благоприятные условия для штурма Кельми. Он выслал несколько отрядов для захвата наиболее важных объектов на подступах к городу. Один из отрядов 13-го гвардейского стрелкового корпуса генерала Лопатина должен был захватить мост через реку Крожента. 50 стрелков и 6 танков под общим командованием лейтенанта Еремчука ночью внезапно ворвались в расположение противника в 800 метрах юго-восточнее города. В ожесточенном бою гвардейцы захватили 2 противотанковые батареи, прикрывавшие мост. 20 автоматчиков на 2 танках стремительно прорвались к 100-тонному железобетонному мосту. Завязалась горячая схватка с охраной, в составе которой были и саперы, подготовившие мост к взрыву. Каждую секунду он мог взлететь в воздух. Так и случилось бы, не окажись в числе автоматчиков 46-летний участник гражданской войны сапер Артем Михайлович Плысенко с 4 юными товарищами. Пока шел бой с охраной, они рассыпались по мосту с целью обезвреживания взрывчатки. Плысенко удалось буквально на мгновение упредить взрыв. А в это время два танка под командованием лейтенанта Князева, проскочив мост, врезались в ночной тьме в колонну артиллерии, спешившую улизнуть в тыл. Они так старательно проутюжили дорогу, что на ней осталось лишь 5 искореженных тягачей и 9 пушек, 4 миномета, 4 зенитные установки и около 50 трупов. Еремчук, Плысенко и Князев удостоились звания Героя Советского Союза. Спустя полчаса противник бросил в атаку на мост пехоту и танки. Небольшой отряд, атакованный с фронта и тыла, был окружен. 11 атак следовали одна за другой. Оба танка были подбиты, все автоматчики погибли в неравной схватке. Осталось в живых лишь 7 танкистов из подбитых танков и 3 сапера. Командование принял Плысенко. Окруженные отбивались из всех видов оружия, оставшегося от погибших товарищей. Артем Михайлович выкрикивал в темноту во весь голос: «Первая рота — огонь! Вторая рота — огонь!» Горстка храбрецов создавала такой шум беспрерывными очередями из автоматов и пулеметов, что в ночи их действительно можно было принять за 2 роты. И мост был удержан до подхода главных сил. А атаковавшие фашисты потеряли 103 солдата и офицера убитыми, 35 солдат было пленено, когда подошла наша пехота. 6 октября натиск наступавших армий усилился на всех направлениях, поскольку удалось ввести в сражение танковую армию, танковые корпуса и отдельные стрелковые дивизии 51-й армии. Генерал Чанчебадзе донес об освобождении Кельмы. Подразделение 156-го стрелкового полка полковника Луни из 16-й литовской стрелковой дивизии, передовой отряд 3-й гвардейской стрелковой дивизии полковника Полищука при поддержке танков 1-го танкового корпуса генерала Будкова сильными ударами окружили и разгромили оборонявшиеся в районе города части противника. В ходе атаки на Кельме особенно дерзко действовал 3-й батальон 117-й танковой бригады, возглавляемый капитаном Захарченко. Высланный им вперед танковый взвод под командованием младшего лейтенанта Мурашкина внезапной атакой уничтожил штурмовое орудие, 2 пушки и до полусотни гитлеровцев. Расчистив путь, Мурашкин повел свои 3 танка в тыл обороны. У противника это вызвало панику. Артиллеристы 3 вражеских батарей, бросив свои орудия, разбежались. Путь нашим танкам был расчищен. И Мурашкин повел свои боевые машины на деревню Покальниек, в которой засели гитлеровцы. Сходу ворвались они туда, но в бою с превосходящими силами было потеряно 2 танка. За это гитлеровцы крепко поплатились. Раненый командир уничтожил 4 орудия и несколько десятков гитлеровцев. Он продолжал бой, пока на помощь не пробился со своей ротой старший лейтенант Плугатарь, а затем и остальные силы батальона. Михаил Федорович Мурашкин был удостоен звания Героя Советского Союза. Множество таких схваток разгорелось по всему фронту наступления, так как сопротивление противника заметно усиливалось. В донесениях из армии в этот день появились сведения о подходе частей 5-й и 7-й танковых дивизий моторизованной дивизии СС Великая Германия. У нас не было сомнений, что генерал Шернер полностью осознал свой просчет и спешил удержать за собой пути для отхода в Восточную Пруссию, и потому он поспешил с отходом из района Риги. Об этом я узнал от генерала армии Еременко, с которым поддерживал постоянную связь. Он сообщил, что его войска перешли в преследование противника, отходящего на Ригу. Эта весть одновременно встревожила и обрадовала меня. Встревожила потому, что Шернеру теперь будет легче перебрасывать свои дивизии против нашего фронта. И он, конечно, поспешит это сделать. Однако было приятно сознавать, что сокрушительный удар войск Первого Прибалтийского фронта вынудил группу армий «Север» оставить такую мощную оборонительную полосу, какой по праву считался рубеж Сигулда, перед которым были задержаны войска 2-го и 3-го прибалтийских фронтов. Оценив создавшуюся обстановку, мы пришли к твердому убеждению, что у нас есть все возможности для того, чтобы не допустить ухода войск Шернера в Восточную Пруссию. Главную надежду мы возлагали на 3-й гвардейский и 29-й танковые корпуса 5-й гвардейской танковой армии. 3-й гвардейский под командованием генерал-лейтенанта Панфилова должен был пробиться через Тяльшай, Плунги, Кретинга на Палангу, а 29-й под командованием генерал-майора Малахова через Лукники, Ретавас на Клайпеду, Мемель. Переправившись через реку Вента, оба корпуса опередили стрелковые дивизии и устремились ко второму оборонительному рубежу, проходившему по рекам Вирвета и Упина. Мы с нетерпением ждали от Вольского донесений о прорыве туда его корпусов. В этот день мы узнали, что 39-я армия 3-го Белорусского тоже перешла в наступление. И, используя успех нашей 2-й гвардейской, стремительно продвигается на Таураге. Сообщая мне об этом, Василевский выразил удовлетворение, что теперь границы Восточной Пруссии будет наступать уже 2 армии. Зная, что меня тревожит мысль, верно ли мы сделали, когда перенацелили в ходе подготовки к наступлению армию генерала Чанчибадзе с Клайпеды на Восточную Пруссию, маршал своим сообщением словно бы подчеркивал правильность выбранного нами направления главного удара левофланговой армии. Теперь генерал Попивин уже не отводил от меня в смущении свой взгляд. Его летчики, несмотря на сохранившуюся облачность, втрое активизировали свои действия. Особенно доставалось фашистам от штурмовиков. Истребители надежно прикрыли танковые корпуса от ударов с воздуха. В середине дня армии, наступавшие на Клайпеду и севернее, вели упорные бои за 2-й оборонительный рубеж по рекам Вирвете и Упина, встречая организованное сопротивление пехоты и подоспевших частей 5-й и 7-й танковых дивизий и мод-дивизии СС Великой Германии. Из штаба танковой армии поступали весьма неутешительные сведения. Ее мощным передовым отрядам не удалось сходу преодолеть 2-й оборонительный рубеж. Серьезные препятствия представляли не только заболоченные реки, но и противотанковые заграждения, защищаемые плотным огнем артиллерии и закопанных танков. Передовые отряды несли ощутимые потери. Во второй половине дня мне позвонили с командного пункта танковой армии. «Товарищ командующий», — послышался взволнованный голос генерала Вольского, — «в районе станции Убишки сильная противотанковая оборона, прикрытая заболоченной поймой реки. Передовые отряды несут потери. А южнее, в полосе первого стрелкового корпуса, обозначился успех. Да и реку не надо форсировать. Разрешите прорываться там. Представив, что танковой армии придется пробивать при таком сопротивлении дорогу через второй оборонительный рубеж с наступлением темноты, я без колебаний одобрил решение осуществить маневр на юг в полосу первого стрелкового корпуса. Нам было важно поскорее вывести танкистов из тактической зоны обороны на оперативный простор, где они будут иметь широкие возможности для маневра. В середине ночи главные силы 5-й гвардейской танковой армии преодолели второй оборонительный рубеж противника южнее местечка Упина и силами передовых отрядов устремились на запад. Брешь в обороне противника расширилась до 80 километров. Было освобождено еще 400 населенных пунктов. Армии Чистякова и Белобородова продвинулись за день на 15-20 километров, а гвардейцы Чанчибадзе на 13-15 километров. О стремительности наступления свидетельствовало то, что фашисты, отступая, оставили в этот день на дорогах 650 орудий, 19 танков и бронетранспортеров и много различного имущества. Главные силы 51-й армии не могли угнаться за ушедшими вперед армиями первого эшелона. Они медленно продвигались по забитым дорогам в готовности вступить в сражение. Как мы и рассчитывали, на следующий день войска добились еще больших успехов, хотя противник предпринял 20 контратак. Танковые корпуса, как и следовало ожидать, вели за собой стрелковые соединения. В этот день в 19-м танковом корпусе генерала Васильева снова отличился, уже известный читателю по предыдущим боям, командир передового отряда майор Писарев. Вырвавшись со своим батальоном далеко вперед, он вышел к крупному населенному пункту Седа. Узнав, что там сильный гарнизон, майор повел батальон в обход Седы с севера. В пути отряд встретил мотоколонну гитлеровцев, сходу атаковал ее и разгромил, уничтожив 15 бронетранспортеров, 15 орудий и 150 автомашин. Подойдя к укрепленному пункту с тыла, он внезапной атакой истребил фашистский гарнизон, захватив 200 пленных, 15 орудий и много другого вооружения. Противнику так и не удалось выбить из Седы отважный батальон, и он несколько часов держал оборону, пока не подошли главные силы 26-й мотострелковой бригады полковника Храповицкого. Георгию Ивановичу Писареву было присвоено звание Героя Советского Союза.